25 июня на площади имени Ким Ир Сена состоялся массовый митинг жителей столицы, приуроченный ко дню антиамериканской борьбы 25 июня. Здесь были Ким Гин Ам и другие ответственные работники партии государства, председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи, работники общественных организаций, министерств и центральных ведомств, столичных промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящиеся молодежи и студенты Пхеньяна. Среди присутствующих еще были прибывающие на социалистической родины зарубежные корейцы и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалического национально-демократического фронта. На митинге были речи. Ораторы отметили, 25 июня 1950 года американские империалисты развязали захватническую войну против Корейской Народно-Демократической Республики, совершили неслыханный доселе массовый геноцид и без разбору разрушили все, прибегая к самым варварским способам и средствам. Они даже в массовом порядке применяли бактериологическое и химическое оружие, использование которых запрещается международным правом, и хотели сбросить и атомные бомбы в целях истребить корейский народ. Утекло более чем 60 лет после того, как отгремела канонада войны на этой земле. Но американские империалисты-агрессоры, вместо того, чтобы извлечь должный урок из своего позорного поражения в Корейской войне, и сегодня норовят уничтожить Корейскую Народно-Демократическую Республику. Если американские империалисты и военные власти Южной Кореи спровоцируют на этой земле ядерную войну, то все наши воины и народ неотразимой мощью единодушного сплочения и опорой на собственные силы и военной мощью разгромят агрессоров до последнего, непременно осуществят историческое дело объединения Родины, подчеркнули выступавшие. По окончании митинга прошла массовая демонстрация. Между тем, в тот день и во всех провинциях страны состоялись массовые митинги жителей, посвященные Дню антиамериканской борьбы 25 июня.